К 8 часам вечера схватки происходили уже через каждые полчаса, и Анжелина решила вести ее в больницу. Они оставили Роджера у соседки, жены фермера, дав ему на прощание пару леденцовых конфеток, а потом пошли вместе по главной улице к площади, где стояла ратуша с массой арчатых окон, и там стали дожидаться автобуса. Когда она оказалась в больнице, последние остатки романтических чувств и настроения у Джуди пропали мгновенно. Анжелину не пустили, сказав, что ждать полагается в приемной. Джуди разделась, приняла ванну, затем неприветливая сестра сделала ей клизму, а потом Джуди оказалась в крошечном помещении на железной больничной кровати, очень похожей на ту, что стояла в ее комнате в Империале. Никого с ней в этом помещении не было. Каждые полчаса заглядывала на минутку сестра, быстро осматривала Джуди, говорила «еще рано» и уходила. В 11 часов сестра произнесла расширилась уже до 6 сантиметров. К этому времени схватки у Джуди происходили уже каждые 2-5 минут. Боль была адская. «Перестань шуметь, дальше будет еще хуже», — предупредила ее сестра. Джуди чувствовала себя раздраженной и больной. Ей было холодно. Ее все трясло. Левую ногу у нее свело судорогой. Боль в нижней части спины была уже очень сильная. Джуди охватывали какие-то опасения, предчувствия нехорошего. Она все больше пугалась. Ей хотелось, чтобы все это немедленно кончилось. Без 11:45 вызвали доктора Геннеста, а в 12:15 ночи Джуди отвезли в родильную палату. Ее устроили там в полусидячем, полулежачем положении. Спина у нее опиралась на гору подушек, сверху она была прикрыта одеялом, ступни ее ног были сведены вместе, а колени расставлены широко в стороны. Джуди уже чувствовала себя потрясенной и страшно уставшей. Все казалось гораздо болезненнее, чем она ожидала. Тело ее снова напряглось и выгнулось, но на этот раз иначе. Появились какие-то неконтролируемые судороги, чем-то напоминающие те непроизвольные ощущения, которые обычно означают, что человека должно сейчас тошнить. Джуди чувствовала, что нечто, находящееся внутри ее тела, должно быть немедленно и энергично вытолкнуто из него. У нее возникли выталкивающие позывы, сперва слабые, потом все более сильные и частые. Мускулы брюшной полости сокращались, их движения напоминали работу машины, которую не смазали или которой долгое время не пользовались. Еще один мучительный спазм заставил ее напрячься и выгнуться. Теперь уже разум Джуди не контролировал ее тело. Стоны ее становились все громче, пока не превратились в крик. Появилась вторая сестра. Она ободряюще взяла Джуди за руку, вытерла струившийся у нее со лба пот, новые непроизвольные спазмы, и Джуди начала хныкать. Почему никто не сказал ей, как все будет происходить? Почему ей ничего не объяснили? Почему ее не предупредили? На нее обрушился новый приступ сильнейшей боли, казалось, рвущий ее на части. «Не тужься!» — скомандовала первая сестра. «Не тужься! Но меня тянет тужиться. Я не могу не тужиться. Это само мое тело выталкивает. Я ничего не могу с ними сделать. Я не могу перестать. Я им не управляю. Я боюсь. У тебя матка еще не раскрылась полностью. Отверстие еще меньше 10 сантиметров. Не тужься! Или повредишь головку ребенку. Перестань тужиться!» «Дай ей газ», — коротко бросила вторая сестра, наклоняясь, чтобы осмотреть Джуди. Первая сестра подвезла тележку, на которой были закреплены 6 газовых баллонов, и поднесла резиновый наконечник под нос Джуди. «Когда будет очень больно, глубоко вдохни, но старайся пользоваться газом как можно меньше». Джуди сделала огромный жадный глоток. Спустя какое-то время она снова услышала голос сестры: «Старайся не сопротивляться схватке, но и не подталкивать ее». Голос звучал так, словно сестра говорила откуда-то с дальнего конца забитого ватой туннеля. «Все хорошо. Теперь уже есть 10 сантиметров. Теперь можешь тужиться, но только во время схваток, а между ними старайся отдохнуть. Нет! Руки с живота убери, оттуда подталкивать бесполезно. Дай промежности растягиваться естественно, иначе ткани порвутся». К этому времени Джуди уже страшно устала, а все тело вокруг влагалища горело у нее так, словно его кто-то прижигал, добела раскаленной кочергой. Она уже не могла больше выносить эту рвущую ее тело жгучую боль. «Пора бы уже доктору приехать, по-моему, ребенок может родиться в любую минуту», — проговорила в полголоса одна сестра другой. В этот момент Джуди вдруг увидела над собой лицо доктора Геннеста. Поверх хирургической маски были видны только его глаза, окруженные морщинами и усталые. Это были у него 5-е роды за день. Он с утра почти ничего не ел. С губ Джуди сорвался еще один крик, но все же она почувствовала какое-то слабое успокоение, ведь теперь рядом был ее друг. «Теперь держись смело и уверенно. Ребенок уже скоро должен родиться, и ты станешь маленькой мамой», — успокаивал ее врач. «Мы все тебе поможем», — добавил он, видя, что все ее тело свело в очередной очень сильной схватке. Джуди еще раз жадно вдохнула газ и почувствовала, как комната легко и приятно поплыла вокруг нее. Глаза у Джуди были плотно зажмурены, по лицу ручьями лил пот, и волосы уже были от него все мокрые, а перед закрытыми глазами стоял непроницаемый, вызванный болью туман. Она слышала, как доктор и сестра переговариваются о чем-то возле ее разрывающегося на части тела. Боже! Она никогда, никогда не думала, что все это окажется так ужасно. Осторожно, осторожно! Постарайся не давить на него. Ребенок не должен появляться на свет слишком быстро. Джуди старалась управлять своим телом. Наверное, это уже последняя схватка. Кто-то протирал ей чем-то лоб, кто-то держал ее за руку. Дыши глубоко. Теперь задержи дыхание, пожалуйста. Теперь опять глубоко. Красный зеленый туман перед глазами превратился в черный. Она почувствовала новый приступ разрывающей боли. Доктор быстро нагнулся, чтобы повернуть и освободить головку ребенка. Маленький темный влажный затылок становился все больше, пока, наконец, наружу не выскользнуло маленькое красное морщинистое личико. Врач и сестра склонились над ним, занятые своим делом. На какое-то время все стихло. Потом Джуди сказали, чтобы она продолжала полегоньку тужиться. И, наконец, оба маленьких плечика освободились и соскользнули в руки доктора, закрытые резиновыми перчатками. Это был идеально сложенный ребенок. Выскользнув из тела Джуди, он издал слабый хныкающий звук. Так появилась на свет маленькая Элизабет. Глава 63. В роскошных и тихих апартаментах гостиницы, окна которых выходили на центральный парк, Лили смотрела на четырех сидевших вокруг нее женщин с уже меньшими негодованием и обидой. Она выслушала рассказ Пейгана о тех обстоятельствах, что сопутствовали ее появлению на свет, и уже по ходу этих объяснений Лили стала смягчаться. Она начала понимать, что произошло почти 30 лет назад с этими четырьмя девочками, и ее негодование пошло на убыль. Прямо напротив нее Пейган в розовом шерстяном платье элегантно вытянулась на абрикосовой кушетке. Джуди в коричневом вельветовом костюме, маленькая, напряженная, сидела на краешке той же кушетки. Рядом с Лили на другой абрикосовой кушетке, выпрямившись и напружинившись, расположилась Кейт в своем темно-красном костюме. Напротив них в высоком бежевом кресле сидела Максина, подергивая воротничок голубой шелковой блузки. Лили только что взорвала свою вторую бомбу, задала вопрос, который она мечтала задать всю жизнь. «В таком случае, кто же мой отец?» —